Уже матросы проворно и слаженно тянули канат и песню. Кострома город Приволье, еды кушанья довольно. Парус почти распрямился, и долговязый еще раз продернул канат. Две девушки танцевали, два молодца наезжали для того, полюбить было кого. Осталось еще немного, и можно вязать. Федор видел, как покрылись потом лица моряков. Напряглись жилы, мокрые пятна выступили на спинах. «Перевели бы дух», — подумал он, — «а то ослабеют руки, не закрепят». Долговязый же был неугомонен. Он слегка качнулся вперед и, казалось, разрезал налетавший ветер. Тот, натыкаясь на него, обозначал бугристые мускулы и подчеркивал выступающие широкие кости. За спиной Долговязого ветер как будто рассыпался на мелкие осколки, даже не раздувая рубахи стоящих следом моряков. А те, уже заведенные на четкий и размеренный рывок, раскачивались в такт и пели. «Одна девка невеличка, она лицом круглолица, Анюшенька хороша, в косе лента алая, сама девка бравая». Развернутый парус весь распрямился и забрал ветер. «Вяжи!» — крикнул боцман. «За шкаторину! Есть!» Трекают, то есть тянут вместе с песней, а без песни тяжче, господин мичман. Вроде бы, извиняясь, повернулся боцман к Ушакову и вытер пот со лба, будто и он тянул шершавый канат. «Я-то не знаю петь, а Тимофей у нас мастак, знает всякие. Работные, палубные, плясовые, молодецкие, печальные, чужедальные, войсковые, солдатские, моряцкие, откуда только берется». Парус, прикрепленный к рее, затрепетал и стал уже частью корабля, частью, которая вела пинг по серовато-зеленым волнам вблизи Норвегии. «Отменно, мичман!» — похвалил бесшумно показавшийся за спиной и наблюдавший за постановкой парусов капитан. «Бывает и быстрее, но редко. К берегу близко не подходите. Тут хоть и глубоко, но туманы сползают с фьордов часто. Я по этому пути вокруг Скандинавии не раз ходил. Нелегкий путь, холодный и коварный. Но вот придем в Архангельск, отдохнем». Ветер гнал белые барашки волн, закудрявив ими море до горизонта. «Пойдемте вниз, мичман, выпьем ерша», — позвал капитан Глебов. «А вы следуйте строго на норд», — кивнул он штурману. Тот криво усмехнулся. «Про Архангельск опять будете рассказывать господину мичману. А я этот город не люблю. Ревель, вот где порядок и уважение к морякам». «Зря-зря, штурман», — миролюбиво отозвался капитан. «Сей город уже почти 100 лет существует, и до Петербурга славу русского флота поддерживал, а может, и составлял ее. Вам-то все остзейцы да чуть по душе. Они и мне не противны, но Архангельск своим прошлым тоже славен». «Петр Петрович, я сей по босенке о крае знаю. Легенды хороши, когда они правда, хоть и далекая. А бедность готова приукрасить себя несуществующими подвигами». Капитан начинал сердиться. «Да я не о подвигах мнимых хотел бы напомнить господину мичману, что здесь впервые, а об истории этого края. Пойдем, Федор Федорович», — уважительно позвал он Ушакова. Каюта капитана была оформлена без всяких лишних затей. На стене висела карта севера Российской империи и Скандинавии. Зашел вестовой и, медленно ступая, поставил на стол 2 высоких бокала с напитком. «Не пугайтесь, мичман, я не на попойку вас позвал. Сие брусничный сок с медом. Он кровь заставляет быстрее двигаться и от простуды бережет. В Архангельске научили, там все умеют». Ушаков уловил какую-то гордость в его словах и спросил: «А вы сам Архангельске, наверное, будете?» Капитан помешал палочкой напиток и покачал головой. «Нет, просто сей город обожаю. Меня не прельщает жить в нем постоянно, но бывать там люблю. Да и наш пинг построен год назад корабельным мастером Ямисом. У города, да и у всей Поморской земли, история славная. Вы всем интересуетесь?» Федору все, что касалось истории морских промыслов, портов и флота, жадно знать хотелось. Нутром он чувствовал, морскому командиру, помимо корабля и его команды, надобно держать в голове все, что на морском побережье расположено, как корабли строятся, кто их строит, каковы подходы и пути морские к разным местностям. И из